Глава 23. «Нет», — четко ответил я. Ренала сумела пробиться через установленный блок, но это даже не тень хозяйки жизни Дайра. Это всего лишь отголосок ее желания вернуть свое. Она не может вернуться. Вместе со словами я влил в подчиненную часть своей силы и разогнал болтавшуюся в воздухе зеленую хмарь. Ее было слишком много для мелкого вмешательства со стороны плененного божества, а значит, тут имело место что-то другое. Быстрая проверка окружающего пространства дала интересный результат. Несмотря на серьезные изменения, все растения вокруг безошибочно отреагировали на возвращение своей создательницы и принялись выполнять свое предназначение. Они превращались в свободную энергию, выжигая себя до самых корней. Подобный выброс силы в ограниченный период времени легко мог создать локальный пробой пространства или коридор из темницы, в которой все это время томилась Ренала. План был почти идеальным. Богиня заранее подготовила себе достойный путь к отступлению. Она знала, что окажется в темнице, и позаботилась о способе сбежать из нее, пусть это и потребовало огромного количества времени и массы случайностей, сложившихся в единственный шанс. Сложнейшая система божественных артефактов, ставших основой рекреационных зон всех ярусов, служила одной единственной цели – восполнить потерянные их создательницей силы и вернуть ее к прежнему уровню могущества. Дать возможность покровительнице всего живого освободить своих братьев и нанести сокрушительный удар по их главному противнику. Прекрасный план. Красивый, стройный, амбициозный и абсолютно невыполнимый. Богиня строила свои расчеты, исходя из личного понимания движения сил и потока времени. Что для нее несколько тысяч лет? Миг? А между тем, за это время в мире смертных изменилось абсолютно все. Некогда верные служители давно предпочли сытую и спокойную жизнь своему опасному предназначению. Часть структур перестала работать, но даже это не могло помешать Ренале вернуться. Богиня легко могла заставить работать всю цепь камней принудительно. Ей достаточно было всего лишь проникнуть в Зингар. И для этого были подготовлены и учтены все нюансы. Все детали, вплоть до отбора самой верной паствы, селекции хранителей и условного разума с определенной задачей, заложенного в стартовое звено цепи. Вот только часть этих расчетов оказалась неверной. Точнее, в этих ошибках мне виделся след моей покровительницы. Разум Источника принял очень странное решение и согласился на союз с Предвечной. Это стало одним из ключевых провалов плана Реналы. Селекция хранителей неожиданно завершилась дуалом двух стихий. Жизнь и тьма слились в одном человеке и еще больше укрепили влияние моей госпожи над чужой системой артефактов, пронизывавшей весь Зингар. Но даже это не могло окончательно уничтожить задумку богини жизни. Слишком много было предусмотрено разных сценариев. Однако потом пришел я. Посланец двух ликов одной силы, который перекроил саму суть стартового звена великой цепи камней. Человек, изменивший сущность источника рекреационной зоны в угоду своим интересам и целям. И сейчас я своими глазами наблюдал крах божественного замысла. Территория святилища была ограничена. Улучшенных свободной энергией жизни растений было не так уж много по сравнению с основной площадью рекреационной зоны. Я бы сказал, что их количество было строго ограничено концентрацией в них силы. И сейчас они старались на пределе своих возможностей. Я видел, как вокруг сгущается зеленый туман. Видел, как трава и кустарники по всей поляне засыхают и желтеют прямо на глазах. Ощущал присутствие за гранью реальности осколка божественной сущности и его ярость. Обоснованную, надо сказать. Вся растительность превращалась в энергию, но не одного вида, как было задумано изначально, а двух. И это меняло абсолютно все. Концентрация свободных сил достигла пика, и они начали поглощать друг друга. Через несколько минут вокруг осталась только выжженная бетонная равнина и безжизненная глыба пустого источника. «Дайра!» — негромко позвал я. «Пора возвращаться». Широко распахнутые глаза хранительницы обрели осмысленное выражение, а темнота в них слегка рассеялась. «Я чувствовала ее», — горько произнесла девушка и с трудом села. «И ничем не могла помочь». «Вы все сделали правильно, мисс Олл», — возразил я. «Неизвестно, чем могло закончиться вторжение хозяйки жизни в этот мир. Тем более сейчас, когда все и так висит на волоске». «Я предала ее», — словно не слыша меня, пробормотала Дайра. «Предала то, ради чего жила все эти годы». «Это не так, мисс Олл», — снова возразил я. «Вы спасли богиню жизни от очень крупных неприятностей. Уверен, она будет вам благодарна за это». «Что?» — растерянно переспросила призванная. «От каких еще неприятностей, мистер Хан? Это же ее дом». «Не только ее», — невозмутимо ответил я. «И мне кажется, что Ринала вряд ли была бы рада увидеть в своем доме слуг предвечной. И, скорее всего, она бы попыталась попросить нас уйти». «Это ее дом!» — с гневом воскликнула Дайра. «Она вольна в нем делать все, что посчитает нужным, даже убить незваных гостей». В словах моей подчиненной звучала такая уверенность, которую мне жаль было разрушать. Некоторое время я просто молчал, давая призванной возможность самой сделать выводы и не травмировать ее своими словами. «Нет!» — неверяще посмотрела на меня Дайра. «Нет, это невозможно! Ты не посмел бы это сделать!» Даже божественные сущности крайне уязвимы, когда у них недостаточно сил для собственной защиты, произнес я и сам задумался над своими словами. В этот момент я нисколько не сомневался, что смог бы убить или сильно повредить воплощение стихии жизни. «Хан, ты чудовище!» — растерянно пробормотала Дайра. Девушка все еще выискивала на моем лице следы лжи, но я прямо смотрел в ответ. Мне нечего было скрывать. Я действительно был готов вступить в бой с Риналой. К тому же шансов на победу в этой схватке у меня было значительно больше, чем в сражении с Халзаром. «Как и все мы, мисс Олл», — слегка улыбнулся я и посмотрел на пробивающуюся из бетона зелень. «Как и все мы». Природа возвращала утраченные позиции с фантастической скоростью. Восполнение источника рекреационной зоны было на недосягаемом уровне. Уже сейчас он не только частично вернул себе потерянную энергию, но и впитал рассеянную растениями силу, тут же направив ее на восстановление зеленых насаждений по всему святилищу. Над порослью травы поднялся кустарник, следом пробились какие-то цветы. Через несколько минут бетонная пустошь снова превратится в покрытый зеленью ковер, а через день уже ничто не напомнит о произошедшем здесь выбросе энергии. Но для меня важно было другое. Сложнейшая система могла активировать новый цикл призыва раз в сутки, и это было просто невероятно часто. Немыслимо. С такой скоростью перераспределения энергии малейшая просадка темной составляющей ядра источника могла мгновенно изменить баланс. А у нас на носу была не просто просадка. В ближайшие дни нам предстояло выжать камень Риналы досуха, а значит, ласковое утро временно будет работать только на одном типе энергии. Если Ринала предпримет новый рывок, то ситуация может выйти из-под контроля. «Это слишком тяжело», — тихо произнесла хранительница рекреационной зоны. «Я постоянно чувствую себя предательницей. Каждое мое действие вредит одной из стихий. Эти противоречия разрывают меня на части. Мне приходится постоянно балансировать между потребностями сил, и никогда не получается сделать так, чтобы все остались довольны». Под конец своей речи Дайра устало легла на молодую траву и закрыла глаза. Не знаю, как у остальных прошла эта неделя, но хранительнице явно пришлось непросто. «А зачем вам это, мисс Олл?» — спросил я и получил в ответ непонимающий взгляд. «Зачем вам делать так, чтобы стихии были довольны каждым вашим шагом? Зачем вообще думать о том, кому могут принести пользу или вред ваши дела? Это только вы можете жить исключительно ради своих целей, мистер Хан», вернувшись к официальному тону, но так и не открыв глаз, проворчала Дайра. «Моя единственная цель — тотальное господство предвечной и смерть всех ее врагов», спокойно ответил я. «И мой путь к этой цели я выбираю сам, так же, как и вы, мисс Олл. Но у вас есть огромное преимущество передо мной, о котором вы все время забываете». «Я могу позвонить своему отцу и попросить его забрать меня домой?» — насмешливо спросила призванная, и я понял, что она, наконец, начала приходить в себя. «Это второе преимущество Дайра», — улыбнулся я. «О нем я как-то не подумал». «А о чем подумали?» — неспешно поднимаясь с земли и отряхивая одежду, спросила девушка. «Вы — дитя двух стихий, мисс Олл», — негромко произнес я. «Не просто эксперимент или жертва случайной мутации, вы — плод многолетнего труда и великой любви разных сил. И каждый ваш шаг, каждое дело, желание или прихоть идут на пользу обеим стихиям. Мы не можем знать, в чем замысел наших покровителей, Дайра. Мы только можем верить в то, что приносим им пользу. И это меняет мир вокруг нас. В лучшую сторону». «Это интересная мысль», — впервые улыбнулась Дайра. «Может быть, так действительно будет легче, а то с этой подготовкой я уже окончательно запуталась». «Что вас смущает, мисс Олл?» — тут же спросил я. «И на каком этапе вы сейчас находитесь?» «На последнем», — коротко ответила хранительница. В какой-то момент мне даже показалось, что это именно мои действия спровоцировали возвращение Риналы. Но это оказалось не так. Я сумел отследить первичный импульс. Он шел откуда-то со второго яруса. «Все верно», — кивнул я. «Сейчас боги активно ищут пути освободиться из своего плена. Нам нужно учитывать это в своих расчетах. Мы столкнулись с попыткой проникновения в Зингар сразу трех высших сущностей. Как теперь стало понятно, Ринала просто использовала эту ситуацию, чтобы добраться до своих заготовок». «И у нее это вполне могло получиться», — хмуро ответила Дайра. «Я только недавно обнаружила дополнительные цепи в ядре источника. У них высший приоритет, который сбрасывает все настройки до базовых. Сегодня они должны были активироваться». «Поэтому вы считаете себя предательницей, мисс Олл?» — невозмутимо уточнил я. «Да», — коротко ответила девушка. «А что бы вы стали делать, когда воплощение жизни попыталось бы вас убить?» — с интересом спросил я. «Напомню, что Ринала придерживается самых первых законов своей религии, в которых нет места таким глупостям, как терпимость и всепрощение». «Я...» — неуверенно произнесла Дайра и тут же замолчала. «Вы стали бы защищать свою жизнь, мисс Олл», — закончил за подчиненную я. «Как и любой нормальный человек. И, скорее всего, вам бы пришлось убить вашу покровительницу, потому что теперь вы в силах это сделать». «Я не знаю», — резко ответила хранительница. «Не знаю, понятно? Я бы смогла остановиться. Смогла бы объяснить ей, что я не враг. Покажите мне ваше оружие, мисс Олл», — попросил я, — «то, которое вы создали для себя на первом ярусе». Подчиненная пару секунд смотрела на меня, а потом в ее правой руке возник кинжал с черным трехгранным клинком и покрытой зеленой рукоятью. «Позволите?» — протягивая руку, произнес я, и Дайра неохотно отдала мне оружие, протянув его рукоятью вперед. «Изумительное оружие! Там, откуда я родом, подобные вещицы называли клинком милосердия. Знаете почему, мисс Олл?» «Знаю», — вздохнула призванная. «Тогда вы и сами прекрасно понимаете, что это оружие предназначено для того, чтобы убивать. Уже привычной последовательностью действий, подключая очередную емкость к своему резерву, произнес я. Как вы планировали вести переговоры, используя такой аргумент? И насколько вы сами верите в возможность таких переговоров, Миссол, между Богом и его врагом?» Дайра молчала. Ответ на мой вопрос был очевиден. Я специально сказал о том, что все мы в чем-то монстры и чудовища. Просто иногда это сложно принять. Всегда сложно. «У нас есть 4 дня, мисс Олл», поняв, что дальше давить на подчиненную смысла нет, произнес я и вернул ей кинжал. «За это время нужно завершить вашу работу с цепочкой камней Риналы». «Все уже готово», — нехотя ответила хранительница. «Если вы обеспечите меня обещанной энергией, то запуск не станет проблемой. Я нашла способ выполнить ваши требования насчет мощности канала. Можем провести испытание хоть сейчас». «Сейчас не нужно», — отозвался я. «Рад, что ваши усилия увенчались успехом, мисс Олл. Не могли бы вы связаться с мистером Коннеллом и мистером Ройсом? Я хотел бы встретиться с ними сегодня вечером в моем номере, если у них не будет неотложных дел». Дайра слегка улыбнулась, словно приняв мои слова за нелепую шутку, и молча кивнула. Разговор с хранительницей оставил у меня двоякое впечатление. В принципе, я выяснил все, что было необходимо, но настрой призванной мне совсем не нравился. От нее зависело слишком многое, и подобные сомнения могли помешать ей работать в полную силу. Я направился в ту сторону, где должен был находиться подъемник с основной территории. Девушка проводила меня взглядом, но заговорила только, когда я был уже на краю поляны. «Враги предвечный, хан», — произнесла Дайра. «Ты сказал, что твоя цель — убить их всех. Ринала тоже среди них?» «Не знаю, Миссол», — не оборачиваясь, ответил я. «Это будет зависеть от ее выбора». «Можем ли мы на него как-то повлиять?» — спросила девушка, и мне пришлось повернуться к ней. «Нет», — ответил я, и внезапно подумал об одном эпизоде из моей прошлой жизни. «Но мы можем показать высшей сущности, что наши намерения чисты, и в связи с этим у меня будет к вам небольшая просьба, мисс Олл». «Какая?» — осторожно спросила хранительница. «Если вдруг», — обдумывая появившуюся идею, замедленно ответил я, «если по какой-то причине у нас все сорвется и выстроенный вами канал не сработает, то вы должны будете снять блокировку с тех цепей, которые отвечают за обнуление камня Риналы. На случай, если хозяйка всего живого надумает заглянуть к вам снова. С чего бы ей пришло в голову пробовать второй раз, если в первый даже на порог не пустили?» Грустно усмехнулась моя помощница. «Бывают разные ситуации, мисс Олл», — улыбнулся я. «Иногда даже боги меняют свои решения. Мне известны случаи, когда высшие сущности прислушивались к словам обычных смертных». Призванная испытующе смотрела на меня и медленно кивнула. Я кивнул в ответ и пошел к лифту. Исключать возможность провала было нельзя. Слишком все сейчас было запутанно и неоднозначно. Вниз спустился довольно быстро и тут же пошел в главное здание рекреационной зоны. Раз уж пошла подготовка по всем фронтам, то придется учитывать максимум возможных параметров. Пара вопросов администратору и номер нужных апартаментов оказался у меня. Сотрудник рекреационной зоны густо покраснел, но спорить не стал и только посоветовал мне соблюдать правила приличия. Это было настолько интригующе, что я решил не лезть в его воспоминания и оставить себе простор для неожиданных открытий. Хоть чем-то хотелось себя порадовать в этот день. Холл, лифт, коридор. Дверь нужного номера, из-за которой слышатся гулкие и ритмичные стуки. Я с трудом удержался от того, чтобы полностью развернуть свое восприятие. Видеть перед собой просто закрытую дверь было настоящим мучением. Но я справился. И даже сумел не просто постучать в дверь, а еще и дождаться, пока она откроется. Силы всемогущие, Гил, не смог сдержаться я. «Ну нельзя же так!»